Глава 52. Маргарита. Пятница прошла в приятных хлопотах. Проворочившись полночи без сна от мыслей, роем назойливых мух, заполонивших мою голову, я приняла решение покинуть самовольную загородную ссылку и перебраться в город. Пусть Мирошка еще мал, и в сад ему рано ходить, но здесь же полно различных кружков и спортивных секций. Запишу его в парочку, и будем ходить, развиваться. А я могу потихоньку начинать работу во фриланс-формате, если все же откажусь от заманчивого предложения Максима. Хотя найденная накануне информация подталкивала меня к решительным действиям. На всех порталах, где была информация о нем, в статусе его семейной жизни большими буквами значилось: «Не женат, детей не имеет». Завидный холостяк. Наперебой кричали таблоиды. Но я-то видела его жену и ребенка. Я запомнила ее еще в роддоме. Я помнила, как он был счастлив, когда пришел благодарить меня за то, что согласилась кормить их малышку. За 3 года много чего могло случиться. А он просто очень тщательно скрывает от лишних глаз свою семью. Ведь счастье любит тишину. Или, может, он разведен? Вихрь противоречивых чувств, мыслей, решений кружил меня в водовороте. Я несколько раз порывалась позвонить и отказаться от предложения. Но, взяв телефон и набрав выученные наизусть цифры, откладывала его, продолжая размышлять. Успела съездить на дачу, собрать вещи и забрать свою машину, а ближе к вечеру мы с Мироном приехали на наше новое старое место жительства. Квартира встретила нас тишиной, и чувство ностальгии охватило меня. Как я, оказывается, соскучилась по знакомым с детства закуткам и квадратным метрам моего жилья. Оно пустовало уже почти 2 года, с того момента, как мама вышла замуж и переехала жить к Славе. А эти жилые метры оставила мне, свято веря в то, что настанет день, и я вернусь в цивилизацию из самозаточения в сельской глуши. Дождалась. На всех поверхностях лежал тонкий слой пыли, холодильник был девственно пуст, да и полочки кухонных шкафов не могли похвастаться изобилием хоть какой-то снеди. Оставив чемоданы, достала из кладовой легкую коляску-трость, и мы с сыном отправились в поход по близлежащим торговым точкам. План на ближайшие часы был предельно прост. Продукты, уборка, ужин и сон. И занимаясь всей домашней рутиной, я не думала о встрече с Максимом, не анализировала ситуацию, а просто отключила все мысли о ней. И только в ночной темноте, когда Мироша уютно сопел у меня под боком, а дневная суета отступила, уступив место тишине и покою сонного царства, я воскрешала в памяти сладкие моменты нашей с Максимом мимолетной близости и жаркого поцелуя накануне. Дрожь желания пробежала по телу. Она не забыла тех упоительных ласк, которые дарили мне его руки и губы. Те яркие эмоции, словно код моего личного наслаждения, запрограммировали мое духовное и телесное удовольствие лишь на одного мужчину. Другие меня не интересовали. Они не вызывали даже крупицы того будоражащего мою душу состояния, которое вспыхивало во мне при одном только воспоминании о Максиме. Когда Мирону исполнился год, я дала себе возможность завести отношения. С поправкой на малыша, конечно. Но из 2 прогулок по парку в компании приятных молодых людей ни одна не получила продолжения. Я расстроилась, поплакала, перепсиховала, послала все лесом и вернулась к привычному размеренному ритму жизни. Тогда же появилось предложение реализовать свои дипломные знания в работе над проектами для администрации местных сельских поселений. И я полностью отдалась 2 любимым делам — воспитанию сына и разработке архитектурных проектов различной социальной направленности. И вот опять жизнь сделала крутой поворот, не обсудив со мной условия маршрута. Моя навигационная карта судьбы была перезагружена, и метка геолокации зависла в точке определения новой траектории движения. Вот только как избежать столкновения с прошлым? Как не попасть в аварию и оставить свое сердце и душу цельными? Я не знала. На глаза навернулись слезы, и я уткнулась в подушку, заглушая всхлипы и орошая молчаливую свидетельницу моих страданий. А утром, плотно позавтракав пышным омлетом в прикуску с теплыми гренками, на которых так аппетитно подтаивал ломтик сыра, мы собрались на прогулку по парку, тому самому, что расположен недалеко от дома и в котором я так любила прохаживаться по утрам в компании Йорика. Тот, кстати, переселился к маме со Славой. Из-за Мирошкиной аллергии на шерсть мне пришлось отправить его в ссылку, а ему так нравились просторы загородного проживания. На автомате собрала мамский рюкзачок, не забыв взять детской водички и маленькую пачку печенья. Сын напрочь отказался ехать в коляске и упорно топал ножками, держась за мою руку. Войдя в парк, Я вновь окунулась в воспоминания, навеянные знакомым запахом зеленеющих деревьев, пруда с рыбками и стайками птиц. Я замерла, на мгновение прикрыв глаза, вдохнула упоительные ароматы весны и легкости. Блаженная улыбка озарила мое лицо, но всего на пару секунд. «Мирон, не смей!» Что есть мочи, заорала я, беспомощно наблюдая за тем, как он, сломя голову, несется к водоему, ступает на мокрые мостки и... Мое сердце оборвалось. Та скорость, с которой я преодолела разделяющее нас расстояние, вполне могла сойти за сверхзвуковую, но и её не хватает, чтобы предупредить падение. Как? Как я упустила его? Успела мысленно зачитать сама себе приговор о лишении родительских прав за оставление ребенка в опасной ситуации. Ноги скользили по мокрой поверхности мостков, и я еле удержала равновесие, чтобы не приземлиться ничком к ногам мужчины, который, будто Супермен из голливудского блокбастера, успел схватить Мирона в непоправимой близости от водной глади. Держа малыша, как котенка за шкирку, он повернулся ко мне. Слова благодарности с трудом вырывались из пересохшего горла, а сердце, ухнув в пятки, тут же взлетело и заколотилось с такой силой, что в висках застучало. «Максим! Мирошку спас его отец!»